В рядах арестантов началось смятение. Послышались истошные вопли. Заорали чехи. «Конец! Конец! Порядка! Порядка нужен!» «Боженька!» — вскрикнула Дуня. Теперь их не гнали с балкона, не до того. «Харун же лебедь, маменька! Кого это он? Кого? Еврейку какую-то? И он с Исаулом?» Харун-жилебедь выхватил Селестину, толстая женщина вцепилась в нее. Ной толкнул ее так, что она отлетела на других арестантов, подхватил Селестину с растрепавшимися черными волосами, кинул поперек седла у передней луки. Вельзевул взлетел в дыбы, сбив грудью чешского легионера. Исаул Потылицын с полковником Мезиным, отвечающий за этапирование в тюрьму арестованных, отлично видели, как быстро управился со своей жертвой Харун-жилебедь. Исаул оглянулся на Мезина. «Это Харун-жилебедь. Ему никто не поручал». «А кому и кто поручал?» — вздулся Мезин, напряженный и испуганный происходящей расправы. «Спрашиваю». «Я и говорю, никто никому не поручал», — извернулся Исаул. «Все окончательно взбесились. А свалят на меня и вас». Увидел рядом казака своей отборной сотни. «Торгашин, лети за Харунжем, пусть вернется, и чтобы никакого произвола». И заорал во всю глотку: «Стройся!» На балконе гостиницы... «Батка Боска, матка Боска, черносотенцы проклятые! Боженька, Харун-жилебедь заодно с Исаулом! Я ему глаза выцарапаю, гаду рыжему!» А внизу бьют, бьют прикладами, плетями, ножными шашек. Рев, визг на всю соборную площадь. «Стройся, стройся!» — орет с другой стороны полковник Розанов. «Прекратить! Исаул, приказываю!» «Боженька, боженька, полковник Розанов тут! Мезин! Исаул, подполковник Коротковский!» Чехословацкие легионеры, исполняя команду капрала Кнаппа, снова оцепили колонну. По четыре в ряд, четыре шага, ряд от ряда. Двинулись. Ряд за рядом. Спешили, толкались, подбегая рысью: «Скорей, скорей!» Пани Марина быстро и часто шептала молитву матки Боски. Юзеф Стромский собрался идти на поиски Евгения. Это ее увезли первые два казака, он в том уверен. Далеко черносотенцы не увезли, где-то прикончат на каче. «Я тоже пойду с вами», — решительно заявила Дуня. «И я, Юзеф, и я». «Город на военном положении», — напомнил Стромский. «Всем вместе опасно идти. Будем пробираться за дворками по одному». Смятение, растерянность, подавленность. Свершилось ужасное, вопиющее. Розовело небо, сияли золотые купола собора. Казак Торгашин, пришпоривая своего не столь росистого коня, потерял из виду Харунжева с его жертвою. Со стороны качи неслись истошные вопли истязуемых. «Караул!» — высоко взмыл истошный женский вопль. «Караул! Спасите!» И потом раздались выстрелы. Торгашин увидел, как трое казаков, спешившись у мельницы, полосовали кого-то шашками. Ему показалось, что один из них — Харун-жилебедь. Вопли истязуемых были настолько страшными, что Торгашин, охваченный ужасом, повернул коня и ускакал обратно. Решение спасти Селестину Гриву Харунжему пришло сразу, мгновенно, когда он в колонии не нашел Ивана, и Селестина кинула в его адрес слова, полные ненависти и презрения. Понимал, в тюрьму ее доставят на короткий срок. Как-никак работала в Минусинском УЧК. Когда возле гостиницы «Метрополь» началось избиение арестованных, и под Харунжей Коростылев, выдернув из колонны женщину, это была Ада Лебедева, ускакал с нею, а за ним трое совладали с каким-то мужчиной, Харунжий спешился и отбил от колонны Селестину.